Четвертак, приносящий удачу. Осенью 1996 года я пересекал Соединенные Штаты от Мэна до Калифорнии на своем Харли Дэвидсоне, проводя в различных книжных магазинах встречи с читателями в рамках рекламной кампании романа «Бессонница». А наибольшее впечатление произвел на меня вечер, когда в Канзасе я сидел на ступеньках брошенного магазина и наблюдал, как солнце садится на западе, а полная луна восходит на востоке. Я подумал о сцене из «Повелителя приливов» Пэта Конроя, когда происходит то же самое. И ребенок, потрясенный этим зрелищем, кричит: «О, мама, пожалуйста, повтори!» Позже, в Неваде, я остановился в ветхом отеле, где горничные, застилая кровать, оставляли на подушках жетоны для игральных автоматов на сумму в $2. И прямоугольник плотной мелованной бумаги с надписью типа «Привет, я Мэри, удачи вам». Так мне в голову и пришла эта история. Я ее сразу и написал на почтовой бумаге с логотипом отеля.